Тусовщик. Примечание. Чак Паланик. Тусовщик, 2015 год. Конец примечания. Песчаная буря пришла не на бархатных лапках. Примечание. Аллюзия на стихотворение «Туман» Карла Сэндберга. «Туман подкрадывается на бархатных лапках». Перевод Кашкина. Конец примечания. Она пришла, как туман у Дэшела Хэммета, распростершийся над Сан-Франциско, или как туман Реймонда Чандлера, окутавший Лос-Анджелес. Накрыла палаточный городок, обжигающий бурой метелью. Люди, повязав на лица банданы, прятались. Никаких тебе плясок у костра и фаер-шоу. Народ смолил бонги и рассказывал истории при свете фонариков. Тихо, из уважения к почившим, поминали тех, кто покинул уютный лагерь. Тусовщиков, что пустились в путь в самый шторм вроде сегодняшнего, повинуясь некоему пьянящему чувству, инстинкту. Цель, возможно, была всего в нескольких шагах, но, ослепленные песком, они пропадали. Брели вперед, полагаясь на веру, убежденные, спасение рядом. На рассвете рация разразилась треском статики. Сквозь шум пробился женский голос, яркая радуга, как слышно, прием. Пыльную тишину снова нарушил треск. Это лакомка. У нас кот, мята, как слышно, прием. С восходом солнца буря унялась. Рядом с утопающей в пыли рацией вжикнула молния. Из влажного спальника высунулась рука. На каждом пальце по замысловатому, вытравленному хной узору. Ногти покрыты черным лаком. Кольцо хамелеон сделалось цвета оникса, значит, хозяин боялся. Настроение было хуже некуда. Рука принадлежала явно не юноше. Лучшие годы человека давно миновали. Он шарил по песчаному полу, разметая потухшие осветительные палочки, конфетные ожерелья и использованные презервативы, пока, наконец, не наткнулся на рацию. Приглушенно закашлялся и ответил: «Радуга на связи». «Слава богине», — ответила женщина, — «лакомка». Мужчина вяло поковырял в пупке. Палец вошел глубоко. Ох уж этот средний возраст с его побочными эффектами. Жизнь одарила мужчину плотным и округлым вислым животиком. Когда он имел девушек сзади, те сильно выгибались под ударами трудовой мозоли. Чем больше у парня пузика, тем сильнее приходится выгибаться девушке. У яркой радуги живот напоминал кенгуриную сумку. Он нащупал таблетку стилозина, южноафриканский мандракс, таблетку мелерила, запасы именно на такой крайний случай. Выудив 15-миллиграммовую таблеточку мелерила, радуга сунул ее между потрескавшихся губ и спросил: «Точно кот, мята?» Бородатый и загорелый, он, наконец, вылез из спальника. На шее у него висело несколько угрожающе переплетенных ожерелий, так что он чудом еще не задохнулся. Бусины цеплялись за волосы на груди. Одна нитка даже умудрилась юркнуть в серебряное кольцо на нижней губе. «Кто у кого?» — спросил радуга, поднеся рацию к уху. Пахло кошачьей мочой, радуга принюхался к собственным дредам. «Я в лагере людей грязи», — ответила лакомка. Спальник пропитался далеко не одним только потом. Рядом лежал бульбулятор пустой. Содержимое, совсем не вода, вылилось и намочило волосы радуги. Накануне он наполнил пузырь егермейстером. Егерь смола посконника, тетрагидра, каннабинол. Ясно, понятно, чем башка провоняла. Совсем рядом лежала, свернувшись калачиком, ногое тело, почти девочка. Крепко спит, будто в коме, словно под действием чар, как в сказке. Кто-то наклеил ей на лицо и титьки звезды. Соски темные и круглые, как сливы, а по размеру даже больше, чем слива. Звезды красные, золотые и серебряные из фольги. Такими учителя отмечают учеников за домашку. Кто-то сделал девочке надпись на лбу несмываемым маркером. Радуга прочитал и поморщился: «Папина дочка». Присмотрелся к почерку, внимательно присмотрелся. Вроде бы не его. Девчонка спала так крепко, что ее не разбудил даже рой мух, облепивших титьки. Радуга отогнал их. Пустой такой жест галантности. Мухи сей же миг вернулись на место, будто стервятники. Лакомка спросила, не стоит ли вызвать полицию. Радуга моментально вернулся к реальности, к ее подобию, близкому подобию. Мелорил уже принялся творить чудеса. «Ответ отрицательный», — сказал Радуга. «Нечего легавым тут делать». Для убедительности он выждал некоторое время. «Прием». Лакомка расплакалась, она умоляла. «Приходи быстрее, пожалуйста». Дождавшись, пока она отдышится, Радуга переспросил. «Как поняла? Прием». Он выловил из лобковых волос девочки плащицу размером с чечевичное зернышко и швырнул ее в сторону соседей по палатке. «Не зови посторонних, ясно?» Лагерь людей грязи. Тусовка не самая любимая у Радуги, совсем не любимая. Он лучше встретит полнолуние в лагере грустных клоунов, глядя на хороводы и огнеглотателей. А ведь Радуга презирал этих фриков. И вот он выбрался из своего ярко-фиолетового спальника, отыскал мобилку, смахнул с нее слой мелкой пыли и проверил время. Еще 8 нет. Городок крепко спит. Специальное приложение в телефоне показывало. Воздух прогрелся до 94 градусов по Фаренгейту. Потянувшись, Радуга встал, надел шлепки и нацепил набедренную повязку. День обещал быть солнечным. Радуга вышел и направился в павильон гостеприимства за чашечкой кофе. Это как раз по пути. Радуга не торопился, труп не сбежит. Обходя стороной гигантскую инсталляцию «Фалос из папье-маше», Радуга отправил СМСки двум помощникам. Член привезли на грузовике из самого Ист-Лансинга, размером с церковную колокольню и начиненный нелегальной пиротехникой, он взорвется сегодня ночью в праздник. «Построй, сожги, построй, сожги, сверши обряд и разрушь». Фест напоминал цивилизацию на быстрой перемотке вперед. Здесь находило приют любое безумие и бессмысленное дерзание. Большие пальцы Радуги порхали над экранной клавиатурой. Он писал своим ребятам «это не учение», подтверждая код «мята». Между палатками он задержался, чтобы отлить. До земли долетела, дай бог, половина содержимого пузыря. Солнце с самого утра палило вовсю. Зазвонил телефон, номер не определился. Либо жена, либо рыжулька с какого-то там кабельного канала. Радуга пискнул и ответил: «Лудлоу Робертс?» «Жена, ты где?» «Как хорошо слышно. И не скажешь, что она на расстоянии перелета за 600 и $14, не считая пошлины за багаж и налога. Нажать отбой, что ли?» «Я звонила в отель», — продолжала супруга. «В Орландо нет никакой конвенции Союза художников-фрилансеров». Радуга прикусил язык и пальцем поковырял в пупке. Вдруг там завалялась таблетосина люминала. У жены свои демоны. Она 20 с гаком лет проработала в госучреждении. Операции по кредитам, подсчеты процентов. И это после школы, где она училась с Биллом Гейтсом. Обещания на обоих мизинцах. С Уильямом Генри Гейтсом третьим. Не в одном, правда, классе, она была младше на 3 года, зато он пялился на нее. Многозначительно смотрел, смотрел долго, а она хоть бы хны. Судьба, как известно, дважды шанс не подкидывает. Свою работу жена получила словно в наказание. «Ты ведь там, да?» — продолжала она пилить Радугу. «Ты же слово давал», — сокрушенно напомнила она. «Снова ты с этими детьми цветов?» Радуга нажал отбой, выудил из пупка мандракс, проглотил его. Эти колеса вставляют быстрее. Команда в павильоне гостеприимства знала, какой кофе он любит. Без сои, ЛСД, мескалина и чтобы никакого декофеинизированного кофе. А еще лучше без кофе совсем. Ему налили полную керамическую кружку ручной выделки и дали цельнозерновой багель. Радуга сделал большой глоток рома, сладкого, бананового. Да здравствует привилегии координатора. Яркая радуга пригляделся к ребятам, не в курсе ли они случившегося. Каждый непоросший волосом квадратный дюйм их кожи покрывали татуировки. Все вроде спокойны, никто не надел поварского чепца, дела идут привычным ходом. Координатор братства не самая худшая должность, а ассенизатор – дело другое. Первые 3 года на фестах Радуга откачивал кипящее говно из перегретых стекловолоконных приемников. Никому из бригады потрахаться не перепадало, однако новичок обязан был пройти весь путь с самого дна. Радуга был тогда очень молод, стриженный под ежик выпускник школы. К тому времени, как волосы отросли по плечи, он уже перешел в команду гостеприимства. Фестиваль длился всего 3 недели, но именно эти 3 недели в году Радуга и жил. Когда волосы отросли по локоть, он попал в водную бригаду, потом в группу йоги, а спустя еще пару сезонов в координаторы. Сегодня работал главным координатором. Браслетик на руке и головники шли в нагрузку. Здесь он поднялся куда выше, чем во внешнем мире, получил власть. Остальные 48 недель в году Радуга проектировал визуальные спецэффекты для медицинской индустрии. По крайней мере, так думал бухгалтер. Тонких деталей ему знать не полагалось. Дреды отросли до пояса, посидели и рвались у корней. В лагере людей грязи Радугу ждали помощники. Тинки-винки и солнечное дитя. Хорошие ребята, не заучки, но и не конченные тусеры. Пока еще не конченные. Грудь они выбривали начисто. Оба с виду были потрясены, побледнели под слоями облезлой кожи и невадского загара. Оба пришли голые, если не считать перьев на бедрах, и браслетиков, помощников координатора. И еще, оба не прошли обрезание. Радуга и так ощущал себя древним, а тут это постоянное напоминание. Когда, интересно, мир проснулся и осознал, что мужское обрезание – это насилие над гениталиями. Даже ребят из еврейского лагеря не обрезали в детстве. Собственный член заставлял Радугу чувствовать себя ископаемым ящером. Последний раз он трахался с девчонкой, феечкой из сказочного лагеря. Голая, если не считать крылышек из розового газа на эластичных ремешках, она присела перед ним и спросила: «Ты что, мол, в аварию попал?» «Ты как тот тип из «Фиесты»,» — добавила она. Примечание. Роман Эрнеста Хемингуэя, 1926 года. Конец примечания. Вот почему Радуга носил набедренную повязку, да и статус обязывал прикрывать срам. У Тинки-Винки на шее висела розовая пустышка. Дитя солнца нацепил на нос огромные солнечные очки с розовыми стеклами, инкрустированные стразами, на которые было больно смотреть. Оба, наверное, раздолбая серферы, мажорики мотаются по миру в поисках волны и тусы покруче. Радуга спросил, где лакомка, и Тинки-Винки мотнул головой в сторону дальней палатки. Большинство обитателей лагеря все еще дрыхло, храпело на душной жаре. Сухой ветер трепал полог крупной палатки. Лакомка нашлась позади нее, вместе с одной из местных. У этих имелся обычай все 3 недели обходиться без одежды и покрывать тело слоем серой грязи. Босые они носили только круглые шлемы на головах с 3 отверстиями для глаз и рта. Все они выглядели одинаково, точно серые шары для боулинга с ногами. Станцами носились по всему палаточному городку, словно какие-нибудь инопланетяне или туземцы. Та, что была с лакомкой, шлем сняла, ревела в 3 ручья, и слезы смыли корку грязи с груди. С недурной такой, кстати, груди, упругой, подтянутой. Радуга, конечно, был представителем власти, законом, но втайне надеялся, что студенточка проплачет еще немного, и слезы откроют приличное сокровище пониже пояса. Девчонка стояла на коленях рядом с трупом. Серый хитин на нем потрескался и облупился. Радуге стало не по себе от того, что на красоту и незащищенность он отреагировал единственным способом. У него встал. «У меня вот...» произнес дитя солнца, предлагая пластмассовый ножик из столовки, если нужно произвести это самое вскрытие. Тело сливалось с серой бесплодной землей, простершейся на 1000 миль вокруг. Несмотря на толстый слой грязи, мухи нашли лазейку, проникали в отверстие в шлеме. Мочевой пузырь отдал содержимое, и те же мухи теперь велись над упакованными в комок грязи гениталиями. Труп лежал на боку, чуть свернувшись калачиком. Брюхо обвисло и касалось земли. Под серой коркой Радуга не смог разглядеть, кто это – негр, азиат или белый. Без мыла с водой тут не разберешься. Яркой радуге трупешник напомнил оплывшую песчаную свечку. Даже этому чуваку при жизни не сделали обрезание. Протянув лакомке полупустую кружку, Радуга спросил: «Еще кто знает?» Обвел присутствующих жестом руки и добавил: «Кроме нас, пятерых». Кивнул на кружку: «Пей, мол, давай, пусть лакомка успокоится». Тут же он заметил, что кольца хамелеона у него на руке посветлели, стали бурыми. Лакомка брилась наголо. Хитро придумано. Прошлый сезон прошел под знаком вшей, и в этот раз она всем сразу заявила, дескать, не собирается лучшую часть лета снова расчесывать скальп в кровь. Она носила блестящий парик цвета бабл-гама. Лакомка мотнула головой: «Нет, больше никто не знает», качнув длинными мерцающими прядями. Радуга посмотрел по очереди на каждого и произнес: «Если сообщим шерифу о трупе, нас прикроют». Он выдержал многозначительную паузу. Жужжали мухи. «Не будет больше пустынного рок-фестиваля искусств. Здесь точно не будет», — он хохотнул. «Если не хотите провести следующие каникулы в Дисней Уолде», — он глубокомысленно кивнул, — «придется нам самим разобраться». Колючий ветер донес отдаленные звуки музыки. Транс, хип-хоп, драм-н-бейс. Обитатели палаточного городка просыпались. Нужно соображать быстрее. «Ты», — кивнул Радуга в сторону Тинки, — «разошли сообщение всем. Срочно. У нас кот гнида. В палатке холодильник. Ничто так не отпугивает людей, даже сообщения о скорпионах и гремучниках, как слухи о вшах. Стоит им разойтись, и никто даже близко не приблизится к холодильнику. Помощник, отнеси тело туда. Мне понадобится жесткая малярная кисть и 10 влажных салфеток». В лагере секс-ведьм он нашел главу службы регистрации. У нее хранились записи о прибытии, заполненные формы отказа от претензий. Ведьмы занимались тем, что воздвигали монумент Сандре Бернхард, американской актрисе, писательнице и певице, которая была известна своим бисексуальным поведением. Различные части ее тела создавались отдельно в местах вроде Мемфиса и Браунсвилла по найденным в интернете инженерным схемам. Сейчас предстояло самое сложное – собрать их в правильном порядке. Регистратора звали Динь-Динь. Яркая радуга приготовился торговаться за информацию. Покойного звали Скуби-Ду, но вот откуда он, девчонка, нашедшая труп, не знала. Она показала его спальник. Внутри только вши да экземпляр бойцовского клуба в мягком переплете. Радуга выковырил из пупка немного пиотля и танквилона. Девчонка проглотила того и другого, и Радуга убедил ее. Скуби-Ду не умер, у него передоз. Она быстро поверила в легенду, дескать, немножечко наркана все поправит. Лакомка уложила ее спать, спев колыбельную, и дав печеньку с гашишем. Когда Радуга вошел в палатку к ведьмам, Динь-Динь прикрыла рот и нос ладонью. «У тебя башка воняет, как кошачий лоток». На ней не было ничего, кроме скептически выгнутых бровей до слоя кокосового масла, от которого волосы у нее между ног становились похожи на рисунок под дерево. «Резинки нужны?» — предложил Радуга. «В обмен на разрешение взглянуть на записи». «Риталин есть?» — назвала свою цену Динь-Динь. Радуга мотнул головой. «Крем от загара?» «СПФ 54», — она выразительно взглянула на него дреды. «Найдется кое-что, что избавит тебя от этой вони». «Имодиум», — предложил яркая радуга. «А-200? Антисептик для рук?» Бесплодная равнина кругом кишела фриками, как какая-нибудь чудная планета или бар на космодроме в «Звездных войнах». Фрики на ходулях, фрики на мотоциклах, на моноциклах, в сомбреро, жонглирующие пластмассовыми черепами. Этакое будущее по версии «Безумного Макса», втиснутое в ковбойское прошлое. Радуга будто перенесся на голливудскую натурную съемочную площадку. Мешанина персонажей и декораций, и все в поисках единой связующей нити, чтобы сложиться в общую историю. «Как дюймовочка?» — спросила Динь-Динь. Это было фестивальное прозвище его жены, с которой Динь-Динь была знакома очень и очень давно. «Дома с детьми, да?» Тон ее голоса звучал интригующе, будто она знала нечто, о чем Радуга не догадывался. Он постепенно дошел до высокой цены. Твинкис, попкорн, гидрогенизированные тропические масла и полученные биотехнологическими методами чипсы с искусственным ароматизатором и острыми специями. Здесь, спустя несколько дней на макробиотической диете, цельных зернах и всякой там сое, за шоколадными печеньками охотились, как за рубинами. Динь-динь наклонилась так близко, что радуга ощутил исходящий от нее аромат шалфея. Стрельнув по сторонам глазами, она убедилась, что их никто не слышит, и шепнула: «Можешь раздобыть мясо? Курятина, свинина? Говядина. Гамбургер сойдет?» На то мы порешили. Динь-динь была согласна на что угодно, лишь бы нарушить диету из темпе и тофу. Радуга обещался раздобыть 2 фунта говяжьего фарша в обмен на допуск к регистрационным записям. В холодильнике они очистили алтарь от священных предметов: кристаллов кварца, бронзовых статуэток Ханумана, фоторепортеров Рамдаса и фигурок магистров Йод, Скелеторов и Мисс Пиги, моих прекрасных пони, Малибу Барби, Гамби и молельных свечек с ароматом ванили. Примечание. В индуистской мифологии обезьяноподобное божество Хануман. Рамдаса, американский гуру, автор книги «Будь здесь и сейчас», настоящее имя Ричард Альперт, родился в 1931 году. Конец примечания. Алтарь был высотой по пояс и накрыт простынью, окрашенной в красный и оранжевый по методу хиппи. Отличное место для осмотра трупа. Радуга принялся за дело, в то время как Дитя Солнца снимал процесс на камеру мобильного. Если верить записям, то всего под именем Скуби-Ду зарегистрировалось 48 человек. В воздухе витали густые ароматы барбекю. Здесь лето длилось круглый год. Яркая радуга прикинул шансы, что мертвый человек грязи был не из числа тех 6 Скуби-Ду, которые вписали в регистрационную форму номера водительских удостоверений. Скорее всего, он добирался автостопом. Радуга ощущал себя этаким археологом. Он счищал с тела слой грязи, обрабатывая затем открытый участок детскими влажными салфетками. Искал следы от уколов, свидетельства передоза, колотые раны, входные отверстия от пуль, змеиные укусы. Чем дольше Радуга занимался мертвым парнишкой, тем сильнее уверялся в том, что прежде он его никогда не видел. Это был мажорик, домашний цветочек, клюнувший на репортажи по какому-нибудь мусканалу. Оргии обдолбышей и укуренные песчаные нимфы. Ни татуировок, ни пирсинга. Закончив отмывать тело, Радуга попросил Тинки-Винки метнуться в столовку и принести ножницы для разделки курицы, чтобы срезать шлем. Сняв этот бумажный шар для боулинга, будто кожуру с апельсина, они выпустили наружу чуть меньше 1 миллиарда черных мух. От лба до самого затылка тянулся гребень красного иракеза. Волосы стояли точно железные гвозди. Гребень походил не то чтобы на петушиный, скорее на хохолок попугая. В голове уже мелькнула фраза «Естественные причины», и Радуга задумался, где хоронить паренька. Но тут Тинки-Винки согнулся пополам. Фонтан полупереваренного тофу залил лежачего Буду, и горячий воздух тут же наполнился запахом рвоты. Яркая радуга снова посмотрел на труп и понял, что иракес не прическа, а металлические шипы. Из бритого черепа торчала красная от запекшейся крови метательная звездочка Сюрикен. Зазвонил телефон, снова заблокированный номер. Может, один из помощников? Маловероятно, однако. Алло? Те пальчики на сюрикене, что не стерла грязь, смыла кровь. «Мистер Радуга?» — спросил звонивший. Этот голос он слышал по телевизору, британский акцент, произношение наизнанку. В уме сразу возник образ веснушчатой, щебечущей в микрофон девушки, в топе на бретельках через шею. Она еще делала передачу в прямом эфире, репортаж о весенних каникулах где-то на побережье Джерси. Вот уж кому точно не следует знать про код мята. Радуга, скрипя сердце, нажал отбой. Не хватало еще, чтобы накрашенная подкастерша Лесба прочухала, как ушедшему в загул студентику пробили башку. Прямо сейчас радуге захотелось забить косяк и успокоиться в объятиях пропеченной на солнце 19-летки. В лагере зомби черлидерша в одной только плиссированной юбке одарила его долгим оценивающим взглядом. В любой другой день после обеда радуга разжился бы двумя щелками. Зомби-щелкой и хоббита-щелкой. У девчонок, короновавших его цветочным венком и поливавших ему бороду блеском, явно имелись большие проблемы в семье с папочкой. Не дай бог, дочка радуги спутается с толстопузым старым развратником. 3 недели на фесте были единственным временем в году, когда радуга получал свою порцию уважения, когда чувствовал себя продуктивным человеческим существом. Здесь он был важной шишкой, и никакой журналист не посмеет осквернить этот идеал. Дитя Солнца наклонился, чтобы присмотреться получше. Я бы сказал, что звездочка и стала причиной смерти. Кивнув сознанием дела, он скрестил тощие руки на безволосой груди, не дать не взять врач на консилиуме. Условия для вскрытия, что и говорить, не идеальные. Китайские колокольчики звенели все громче и оживленней, а значит, ветер пустыни набирал силу. Налетит песчаная буря и скроет следы убийцы, как в прошлом густые желтые туманы Лондона скрывали Джека-потрошителя. Радуга, верный себе, спросил с сомнением, с чего ты взял? Дитя Солнца почесал между ног. «Я парамедик». «Что-что?» «Во внешнем мире», — пояснил Дитя Солнца и понюхал пальцы. «Я парамедик. Учусь на медфаке в Радгерском универе». На шее у него болталась неоново-розовая соска. Через год-другой ее место займет стетоскоп. Яркая радуга насмешливо фыркнул. «Не станет он уступать лидерство какому-то коновалу, у которого яйца еще толком волосней не поросли». «Раз ты такой умный, то расскажи, как это случилось». Дитя Солнца некоторое время присматривался к мертвецу, потом сказал: «Лагерь злобных ниндзя». Тинки-винки утер губы и, сплюнув остатки блевотины, произнес: «Верняк».